Интерлюдия. Позднее утро теплого периода на Ларинине было настолько хорошим, что она, всю жизнь поднимавшаяся с утра еще затемно, ни разу еще не отказала себе в удовольствии поваляться. Особенно хорошо понежиться было сейчас. После всей этой ночи тело требовало отдыха. Свежий, но теплый, как шаланский сироп, воздух, напоенный ароматами трав и цветов, ласковое солнце, тихое, шипящее турканье местных птичек либри, от которого, само собой, все расслабляется. И почему азовы не устроили из своего мира курорт? Могли бы брать большие деньги. Все в этом мире такое свежее, теплое и уютное. Додумать эту ленивую мысль она не успела. На спину неожиданно навалилась тяжесть, принявшаяся исправно выдавливать воздух из легких. Кейн тут же тихо, но с большим чувством пробурчала Кристина, собираясь призвать к ответу чересчур уж соскучившегося по ней мужа. «Ты слишком тяжо!» «Я тут совершенно ни при чем!» С оторопью она услышала спокойное, но совсем не оттуда, откуда предполагала. «У тебя в постели другой мужчина!» Очень знакомый довольный хрип, раздавшийся чуть ли не прямо в ухо, быстро доказал бывшей боярине истинность этого утверждения. Проклятые эйны и их очень низкие лежанки. Курф! Пыхтя завозилась под наглым бульдогом девушка. Пошел вон! Мишелена, позови изменщицы! Посоветовал муж, явно наслаждающийся бесплатным шоу. Кристина зарычала, пытаясь совместить смех, негодование и нехватку кислорода, а супруг, явно устроившийся где-то неподалеку, продолжал ехидно выяснять детали. Мол, как долго уже длятся эти отношения? Чем бульдог оказался лучше него? Почему именно сейчас, в его выходной, предоставленный из гоблинского мира? Последнее придало еле дышащей брюнетке злости, отчего она вспомнила о собственном проклятии и, удлинив волосы, пустила их на борьбу с обнаглевшим псом. Курф, в данный момент уже благополучно заснувший, был повержен, мощно грянувшись плотным тяжелым телом на деревянный пол террасы. Разок обиженно хрюкнув, бульдог расслабился, решив не подниматься из-за такой мелочи. Восстав с опороченного супружеского ложа, бывшая Тернова убедилась в своих худших подозрениях. Ее муж, мало того, что все это время полулежал на подобном ложе с кружкой кофе чуть дальше, так еще и имел пригревшегося Мишлена, расположившегося у парня возле живота. Вот кто подал идею несносному бульдогу. Живым примером. Два подлеца. Выдохнула брюнетка, закидывая тяжелую длинную копну своих волос за спину, и тут же поправилась. Три подлеца. Лежащий кот лениво мяукнул с нотками протеста. «Не буду с тобой спорить», — с неожиданной теплотой усмехнулся супруг. «Позавтракаем? Здесь? Или присоединимся к Азовым?» «Здесь», — тут же отрезала Кристина. «Во-первых, мать Константина тебя не переваривает, будучи уверенной, что ты учишь его плохому. А во-вторых, ты сам сказал, что все проходит под грифом секретности. Я не хочу тратить время зря на простое пережевывание пищи». Ей нестерпимо хотелось стереть благодушно довольное выражение с лица дражайшего мужа. Кейн излучал довольство не из-за прошедшей ночи, хотя там было все более чем в порядке, а потому, что гоблины наотрез отказались от участия Кристины в соревнованиях. Их культура, несмотря на большую гибкость, с трудом допускала участие женщин в каких-либо рискованных делах, а беременных – нет. Так что княгиня была исключена из всех и каждого уравнений. Возражать подобному никто, кроме самой Кристины, и не думал, что ее дополнительно бесило. Проклятые зеленые коротышки с их носами. Впрочем, очередной завтрак из нежных и экзотических продуктов Ларинена, который внесли смешливые Эйны и малявки, в очередной раз примирил брюнетку с происходящим. Весь этот светлый мир обладал качествами смягчать человеческую натуру. Итак, соревнование, бурчала беременная княгиня, жуя очередной бутерброд. Турнир за владение зелеными задницами? Что в них такого, любезный мой муж? Первое, что выгораживают на передний план, это способность гоблинов к языкам, сосредоточенно ответил брюнет, демонстрируя жене оттопыренный мизинец. Они не просто запоминают слова, они после пары фраз познают весь язык. А он, милая моя, не просто буквы, слова и фразы. Тут все гораздо глубже. Насколько? Можно понять, увидев картину в общем. А что у нас в общем? То, что эти зеленозады умудрились договориться с представителями самых разных стран, а затем продавить свое решение о этом турнире или соревновании. Но, по-твоему, это не главное? Почти робко спросила Кристина. Нет, но его часть, пожал плечами молодой человек. Гарамон – это не угасающий мир вроде Ларинина, где остатки цивилизации погрузились в благостную стагнацию, а живой, развивающийся, бурный и, что интересно, благодаря их захвату солидной части польского крестьянства, он позволяет взаимодействие с собой на уровне, который не снился ни одному роду истинных. Понимаешь? Насколько большому? Ты уже прикинул? Прищурилась брюнетка, наматывая локон на палец. Очень большому! Натурально оскалился молодой князь, разводя руки в стороны. Десятки тысяч людей, как источники маны, и недовольных среди них мало, поверь. Польские паны никогда не отличались умением ладить с простолюдинами, так что за ширмой общепринятого разделения на волшебников, аристократию и простой люд у них царили старые порядки. Гоблинам Гарамона плевать на те крохи податей, которыми крестьянство откупалось от панов, так что люди за них горой и с удовольствием платят маной за возможность нормально жить. А куда у нас, у людей, уходит более половины маны? Правильно, на выращивание злаков и особых кормов для скота. У гарамонов с пищей нет проблем. Так что, читай между строк, полякам еще и не нужно работать в полях. Замена истинным, догадалась Кристина, сжимая кулачки. Не то чтобы замена, но, хитро улыбнулся Кейн, что-то близкое достаточно, чтобы правители стран всего мира были заинтересованы. Но тут очень не кстати вылезли аксисы и их допустили. Наша блондиночка пригрозила поднять волну среди истинных сразу. К этому никто оказался не готов. А брать за задницу аксис, точно имеющие прикрытие. В общем, они пробили себе место. «Это просто какой-то сумасшедший дом, Кейн!» Устало выдохнула длинноволосая брюнетка, массируя себе виски. «Почему? Почему ты вообще согласился в этом участвовать? Ты, Константин, Пиата, этот ваш Парадин, кто пятый? Ты говорил, пришлют кого-то?» «У нас и нет особого выбора», – пожал плечами князь Дайхард. Император через Парадина предложил нам очень откровенную награду. Опалу. Очень и очень долгую. У нас есть все предпосылки думать, что слово он сдержит. С другой стороны, Кристина, очевидно, что сейчас много кто в мире стоит на ушах, Подспудно обстановка раскалена до предела, а гоблины дирижируют этой смертельной игрой, предлагая единственный мирный компромисс. Но если Русь выйдет из гонки, если облажается, то это будет невероятный удар по престижу страны. Неудовольствие императора мы не переживем, а что хуже всего, его при этом поймут все. Бежать будет некуда. А если проиграете, то что? Смерть? Казнь? Эти вопросы она носила в себе со вчера, но даже сейчас вытолкнула их из себя с большим трудом. Нет, Кейн посерьезнел. Зеленокожие не дураки предлагать смертельное состязание в такой неспокойный период, так что уверен, все будет интереснее. Если же ты спрашиваешь о возможной реакции императора на наш проигрыш, то тут уже не поймут его, сильно не поймут. Если он сорвется на тех, кто вообще ни к каким конкурсам и турнирам не готовился, то уронит лицо. Кристине стало гораздо легче дышать. Именно. Нас же из польских болот выдернули. Скупо улыбнулся молодой князь, откидываясь в кресле. Так что все не так уж и плохо. Встав, княгиня подошла к своему сидящему князю, а затем, удивляясь сама себе, села ему на колени сверху, разбросав собственные ноги самым развратным образом, а затем, поиграв в гляделки с удивленным мужем несколько секунд, сказала: «Я все равно еще нервничаю, а твой выходной закончится через несколько часов».